Вы понимаете меня, доктор? Жена для мужа праздник, и он для нее тоже. Никогда нет разговоров про пересольный суп или про то, что ты опять сегодня не побрился. Не брейся, говорит она, не трать время на это проклятое бритье. Я обожаю кушать именно пересоленный суп, говорит он. Для меня нет супа, если он не пересоленный. Так и вышло, спросила Устименко. Почти так. Несколько раз она хотела развестись, но потом, когда мы немножко постарели, Тасечка поняла, какая здесь стоилась романтика, и больше не жалеет, что взяла ту раскаленную грушу и скушала ее на пристани в Одессе, провожая меня. А когда вы были в тюрьме? Тасечка нашла Родиона и потом встретила меня так, как будто я был в довольно трудном рейсе. Был прекрасный обед, и сациви, как я люблю, и бастурма, и другие блюда, которые она научилась готовить у нас в Кахетии. Правда, в этот раз она поплакала больше, чем обычно. Удивительно, правда, Родион, моряцкие жены, когда встречают мужей, почему-то плачут. Спокойным и точным движением он поднял рюмку и предложил выпить за Аглаю Петровну и Анастасию Васильевну. Потом взглянул на Володю. «Холост еще», — перехватив его взгляд, сказал Степанов, — «ему пить за жену не положено, пусть за наших выпьет». Пока ели, разговор вновь вернулся к пятому графу Невилу, а с него переехал на союзников. «Тут тоже не так просто», — вдруг сердито заговорил Родион Мефодьевич. «Есть у них великолепнейшие люди, но существуют и некие темные силы, которые словно нарочно стараются всеми возможными и невозможными средствами помешать, сорвать, напортить. Таких людей на моем судне называют подколодными ягнятами. И офицеришки есть, которые свой же народ позорят. Давеча явились к начальству эти ферты и ставят вопрос ребром, когда, дескать, наконец решится проблема домов терпимости для моряков. Можете себе представить такого рода беседу?» Родион Мефодьевич встал, закурил, прошелся, а Мираджиби взглянул на него снизу вверх, подумал и сказал невесело: «Зачем кипеть, Родион, дорогой? Тут все совершенно закономерно для этих темных сил, не для народа, конечно. Моряки делают все, что в их возможностях, дальше больше делают. Но разве те, кто предал в Мюнхене интересы Англии, целиком устранены из государственного аппарата? Разве они совсем безвластны? Нет, конечно. И они демонстрируют нам свои усилия, но вовсе не для того, чтобы мы получили то, что нам так необходимо. Я не дипломат, я не историк, я просто, как и все мы тут, работяга войны. И не могу рассуждать иначе, потому что своими глазами вижу. Вижу, как они топят транспорты, которые вполне могли бы остаться на плаву, и не могу за это кланяться и улыбаться и писать совершенным почтением. Нет, я моряков не виню. Английский флот славится своими моряками. Но я кое-какие инструкции их не виню. Вот, пожалуйста, пример. Мы в этом конвое имели повреждения, несоизмеримые с теми, которые они называют смертельными, и мы как-нибудь, но причапали. Мы, дорогой Родион, выдержали 39 атак авиации за трое суток. Выдержали и отбили. А когда бомба попала в полубак и вызвала пожар, фашисты возобновили атаки. Им понравился пожар, они хотели доконать нас. И эти атаки нам некогда было считать. У нас было, что называется, два фронта — авиация и пожар. А тут еще командир конвоя известил нас, что по инструкции должен утопить поврежденный пароход, и предложил команде Пушкина покинуть судно и перейти на эскортный корабль. Мой Петраковский ответил достойно. До сих пор я не знаю, какими словами, наверное, придется еще объясняться с начальством за некорректное отношение к союзникам. Но ведь у нас инструкция, сочиненная, может быть, одним из лордов Адмиралтейства, силы не имела. Еще сутки мы тушили сами себя и чинили свои повреждения. Я был глухой в это время и, наверное, только мешал, поэтому все заслуги тут принадлежат не мне, Я не хвастаю, ты же понимаешь. А когда мы догнали конвой, то получили сухое приветствие и не менее сухое поздравление Адмиралтейства.